Хотя и нетрудно было понять этого ездового, которого не очень баловала жизнь и совсем доконала война. А я, знаешь, так и жить не очень хочу. Можно сказать, и совсем не хочу, загребая босыми ногами слежалый песок, говорил Грибоед. Зачем мне та жизнь, если моих никого не осталось? Ни бабы, ни детенков. Война кончится, что я? Кому буду нужный? Чудак ты, сказал Левчук. Война кончится, в почете будешь. Ты ж вон какой заслуженный. С первой весны в партизанах. С первой, ага. Орден заработаешь, человеком станешь. Хотя, конечно, для ордена надо не обозником быть. Зачем мне орден? Мне бы Володьку моего. Всех бы отдал, и дочек, и бабу, лишь бы Володьку одного. Володьку что тогда убило? Заинтересованно спросил Левчук. Ну, считай на моих руках. Разрывная в бок, и кишки вылезли, такие тоненькие, как у птички. Собирал, да что? Разрывная? Да, это плохо, — посочувствовал Левчук. Хуже некуда. Плохого в эту войну хватало, но судьба Грибоеда была особенно скверной. Трудно сказать, то ли для этого были какие причины, то ли все решала слепая власть случая, но пережил старик столько, что не пожелаешь врагу. Частично через свою доброту, как считал Левчук, который уже был наслышан в отряде о несчастьях этого человека. Грибоед с семьей жил в Выселках, так называлась деревня, стоявшая в стороне от больших дорог возле пущи. Усадьба его была и еще дальше, на отшибе от деревни, почти на опушке леса. Фронт в то первое военное лето прокатился по здешним местам, никем не замеченный. Крестьяне не видели ни отступления наших, ни прихода гитлеровцев. Люди долго еще занимались тем, чем занимались сотни лет до войны, и в тот день копали картошку. Копал ее и Калистрат Грибоед с женой и престарелой матерью. Им помогали дети, старшие Галя и Володька. Шура и самая меньшая Манечка грелись возле костерка на меже, пекли картошку. Грибоед спешил, оставалось копать немного, как вдруг, распрямившись, увидел на краю ольшанника человека, который молча махал рукой, звал его подойти. Грибоед бросил в корзинку картофелину и оглянулся. Жена сосредоточена, перегребая руками землю, ничего не замечая вокруг, и он, широко перешагивая через борозды, пошел к опушке. Спрятавшись за молодой сосенкой, незнакомец ждал. Это был обросший бородкой еще не старый человек в военном бушлате с немецким автоматом в руках. Он расспросил Грибоеда о немцах, полиции и попросил помочь. Невдалеке за болотцем остались его товарищи, двое из них ранены и сами идти не могут. Кроме того, им надо где-то укрыться на время. Грибоед все понял и, ничего не сказав, вернулся на поле, запряг кобылку и поехал по дорожке в ольшанник. Тут к нему подсел тот военный с немецким автоматом в руках. Они отъехали недалеко. Военный показал место в еловой чаще возле дороги, где ждали его товарищи. Их было трое. Двое тяжело раненых, которые сами идти не могли, и молоденький курносый боец с нежным пушком на щеках по имени Веня. Они перенесли раненых в повозку, и когда стемнело, приехали к Грибоеду на усадьбу. Три недели раненые полковник-танкист и политрук лежали в избе. Бабы как могли ухаживали за ними. Однажды Грибоед привозил из местечка знакомого фельдшера, хорошо заплатил ему, и фельдшер оставил какое-то лекарство, которым сказал присыпать раны. Лекарство оказалось хорошее, раны неплохо заживали, хотя и не так скоро, как хотелось бы раненым. Их здоровые товарищи Терехов с Веней часто отлучались с усадьбы и по несколько дней не ночевали дома. Они ничего не рассказывали хозяину, но он знал, искали партизан.